Глава 12. 1. Комок противоречивых эмоций, мыслей и ощущений становился все чернее и глубже, пока не проделал дыру, оставив кровоточащую рану в груди. Алисе было трудно дышать. Она лежала с открытым ртом и не могла сделать вдох. Все снова ужасно. Она снова беспомощная, одинокая девочка, оставленная всеми. Никому нет дела до ее состояния, никто ее не поймет. Алиса попыталась вдохнуть. Перед внутренним взором, размытым из-за застывшей в глазах пелены слез, то появлялось, то исчезало лицо ее психотерапевта. Он двигал губами, говорил что-то, но девушка не слышала, хотя ей хотелось бы впустить его голос в свое сознание. Мягкий, успокаивающий, спокойный голос человека, который знает, как проникнуть в самое сердце. Его обтянутая серой водолазкой грудь приподнимается, когда он делает вдох, демонстрируя Алисе, как правильно дышать. Она пытается повторить за ним, но издает только хриплый стон, выдавливая из легких остатки воздуха. Плечи начинают мелко трястись. Там, где только что была рана от прожигающих сердце эмоций, сейчас темнота и сырость. Алиса ощущает пустоту в груди. Давно забытую, прежде оставленную, как и она сама, но все такую же родную. Она задыхается. Видит перед глазами лицо единственного человека, который может помочь. Может вырвать из этой пустоты. Заполнить голову мыслями, а сердце чувствами. Лицо Николая Картунина. Он наклоняет голову так, что несколько черных волос падает ему на глаза. Вновь открывает рот, и Алиса протягивает руку, желая коснуться его красивого лица. Но психотерапевт отступает, словно не хочет этого прикосновения, словно напоминает о том, как далеко они друг от друга и какие между ними должны быть отношения. И этим жестом он заполняет пустоту внутри нее чувствами, мыслями и ощущениями. Девушка делает невольный вдох, глубокий, хриплый, мокрый, и тут же закашливается, вскочив на ноги. Постепенно дыхание приходит в норму. Она вытирает мокрое от слез лицо и вновь ложится на бок. Алиса не понимала, почему в последнее время так часто вспоминает психотерапевта, но где-то в глубине души радовалась этому. Его лицо, красивое, с правильными чертами, успокаивало одним своим видом. Ей было жаль, что она не услышала, что он говорил. Но вдруг раздается звук. Девушка приподнимается на локтях и осматривается. Никого. Дверь, как и прежде, заперта. За окном сгущаются сумерки, и комната постепенно погружается в полумрак. Алиса настороженно прислушивается. Тишина. Она опускает голову на сложенные руки и прикрывает глаза. Теперь пустота медленно окружает ее извне, вытягивая холодные щупальца из темнеющих углов комнаты к прутьям решетки. Они тянутся к ней с потолка, от дальней стены, дуновением сквозняка, касаясь ступней и озябших ладоней. Но Алиса не видит это, только чувствует. Когда она находится на грани между реальностью и сном, ее слух улавливает гудение. Сознание не может понять, откуда оно исходит. Гудение словно исходит отовсюду. И в то же время его нигде нет. Оно мажущей волной касается девушки, накатывая с новой силой, и тут же отскакивая, чтобы вновь вернуться и захлестнуть ее с головой. Через вязкое море странных, необъяснимых звуков она слышит тихое, но такое осязаемое и такое живое. Алиса. 2. Город постепенно засыпал. В окнах загорался свет и мелькали силуэты. Фонари освещали опустевшие тротуары, на которых время от времени появлялись и исчезали случайные прохожие. Люди перемещались с террасы кафе в теплое помещение. Силуэт в черной одежде медленно потягивал кофе из бумажного стаканчика и был едва различим на фоне коричневого фасада здания, к которому он прислонился. И хотя в этом районе было не очень оживленно, на центральной улице города никто и не думал засыпать. Шумный центр остался позади, за пересечением нескольких проспектов и скверов, но человек все еще слышал в голове эхо лиричного куплета, который исполнял молодой парень с гитарой. Приятный ароматный кофе помог ему отвлечься и привести в порядок рассыпавшиеся в сознании мысли. Он смог не только собрать их обратно, но и слепить из них идеальную скульптуру, не иначе как произведение искусства, прекрасное воплощение самых невероятных и смелых предположений и планов. На губах появилась едва уловимая улыбка после очередного глотка бодрящего кофе. Человек в черном перевел взгляд на окно. В помещении за стеклом можно было разглядеть несколько столиков, освещенных желтым светом лампы неоновой вывеской бара. Девушка, закинув ногу на ногу, задумчиво смотрела в окно, ожидая свой заказ. Длинные светлые волосы струились по обнаженным плечам, освобожденным от джинсовой куртки, которая висела на стуле за спиной. Большие голубые глаза незнакомки заволокло туманом тяжелых дум, отчего мягкие черты лица казались эфемерными и нереальными, слепленными профессиональным скульптором, но никак не матерью природы. К девушке подошел молодой человек в фартуке и с парой тарелок в руках. На лице с идеально подстриженной бородой появилась вежливая улыбка. Официант поставил на стол тарелки, коротко пожелал приятного аппетита и удалился. Из идеальной греческой скульптуры девушка превратилась в обычного человека, приступившего к позднему ужину. Пустой стаканчик упал на дно урны. Силуэт внимательно посмотрел в другое окно. За столом сидела мило воркующая парочка вычурно одетых подростков. Приподняв рукав, человек в черном взглянул на циферблат наручных часов. Серый силуэт мелькнул на периферии, резкий поворот и внимательный взгляд изучил окрестности за спиной. Неприятное послевкусие, словно горький кофейный осадок. Поджав губы, он развернулся и ушел прочь. Через несколько минут, когда черный силуэт скрылся за дальним домом, дверь ресторана открылась. В этот момент на полупустынной улице можно было услышать легкий звук колокольчика и шелест тихих, удаляющихся шагов. 3. Он приехал к ним, когда уже зажглись фонари и застрекотали сверчки. Спрятав руки в карманы, Александр Белый стоял на крыльце уже знакомого загородного дома и слушал звуки природы. Прошла минута, но никто ему не открыл, хотя свет, пробивающийся сквозь шторы на окнах, говорил о том, что хозяева дома. Он еще раз нажал на звонок, на этот раз удерживая на нем руку дольше на несколько секунд. Наконец за дверью послышались шаркающие шаги, и в дверном проеме появилось обеспокоенное лицо пожилой женщины. Она тут же узнала Белого, который поднял уже удостоверение, чтобы представиться, и махнула на это рукой. Любовь Михайловна отворила дверь шире, приглашая гостя внутрь. Тот вошел, и ему в лицо дохнуло теплым воздухом с ароматом сладкой выпечки. «Простите, что отвлекаю вас так поздно», — сказал Белый, когда за ним закрылась дверь. «Я хотел бы поговорить с вашим сыном, если он дома». «Ничего страшного, дорогой», — с улыбкой ответила женщина. «Сережа поехал за лекарствами, он скоро будет. Снимай обувь, проходи. Ты голоден, наверное. Я только из духовки плюшки достала». «Лекарствами? Вам плохо?» — обеспокоенно поинтересовался Белый, вскинув брови. «Да нет». «Запасы кончились. Мне врач прописал уколы после операции. Проходи, проходи», — ответила она, подгоняя разувшегося гостя в спину. «Болючие они, ужас, но надо. Деваться некуда. Будь моя воля, я бы и не дергала его. Он сам вспомнил, что пора. Заботливый он у меня. Пошел за шприцами, вернулся, а капсулы, оказалось, закончились». Любовь Михайловна поймала взгляд Белого и, поняв его по-своему, пояснила. «Антибиотики это какие-то!» Александр решил не спорить с женщиной и прошел в уже знакомую гостиную, которая сейчас выглядела еще более желтой в свете включенных ламп. Любовь Михайловна проводила гостя за тот самый стол, у которого вчера он увидел напарника в компании единственного свидетеля. Сев на стул, Белый еще раз окинул взглядом комнату. «У вас просторно», — заметил он, обращаясь к женщине. «И уютно». «Спасибо, милый. Ну так что... «Тебе чай или молоко?» «Простите». «К плюшкам», — с улыбкой напомнила она. «А, нет, спасибо». «Что же ты, давиться будешь в сухомятку?» — всплеснула руками Любовь Михайловна. «Я не буду, но спасибо за гостеприимство. Сергей давно уехал?» «Не обижай хозяйку дома. Я не оставлю гостя голодным. А Сережа...» — она посмотрела на часы, висящие на стене напротив окна. «Должен скоро вернуться». «Хорошо, тогда я буду чай». «Пойду поставлю чайник и принесу плюшки. Они горячие еще, но пышные, сладкие», — сказала женщина, причмокнула губами и улыбнулась. «Мои плюшки все любят». Любовь Михайловна вышла, продолжая нахваливать свою выпечку. Белый обвел взглядом комнату и остановился на книжной полке, стоящей в дальнем конце гостиной напротив телевизора. Он встал из-за стола и направился к ней. На полках стояли в основном любовные романы в мягких обложках, но молодой человек заметил несколько знакомых фамилий — Лондон, Достоевский и Гоголь. Однако книги в черной обложке он так и не увидел. Вернулась Любовь Михайловна, неся большую тарелку с горкой из выпечки. Белый обернулся и указал рукой на полки, обращаясь к хозяйке. «Простите, а где 5 поросят?» «Кто?» — спросила та, поставив тарелку на обеденный стол. 5 поросят, Агаты Кристи», — повторил он, поймав удивленный взгляд женщины. «Не знаю, у нас не было такой книги. Я тут принесла вам покушать. Садитесь, чайник поставила. Или все же молока? Могу подогреть его, хотя плюшки и так горячие». «Как вам угодно», — бросил Белый, вновь возвращая внимание на полки и упрямо ища взглядом ту самую книгу в черной обложке. «Тогда принесу молоко, оно комнатной температуры, а ты присаживайся, поешь», — сказала она и вновь вышла из комнаты. Молодой следователь нехотя оторвался от созерцания корешков книг и выглянул в окно, отодвинув штору. Во дворе под светом фонаря стоял только его рабочий автомобиль. Он посмотрел на наручные часы, время близилось к полуночи. Вздохнув, Александр Белый вернулся за стол и посмотрел на тарелку с выпечкой. Золотистая корочка была щедро посыпана сахаром, а сама плюшка представляла собой сердечки размером с ладонь. Рот быстро наполнился слюной, и Белый все же решился попробовать предложенное угощение. Он осмотрелся в поисках раковины, чтобы помыть руки, но заметил стоящий на столе спрей-антисептик. «Можно?» — спросил вошедшую со стаканом молока Любовь Михайловну. «Конечно, бери. Отличная вещь, кстати», — сказала она, кивнув, и поставила перед ним стакан. «Эти спреи сейчас очень популярны, понятное дело, из-за пандемии». Александр взял чистыми руками одну из теплых плюшек и отщипнул с края. Мягкое тесто легко поддалось, подняв облачко пара, но оставив на пальцах сахар. Белый положил в рот кусочек и почувствовал, как тот буквально тает на языке. Невольная улыбка появилась на его лице, которую тут же заметила Любовь Михайловна. «Нравится? Ой, я рада! Кушай, кушай, мальчик мой, и пей!» Молодой следователь взял стакан и сделал медленный глоток. «Такое простое сочетание, молоко и сладкая выпечка. Но какое прекрасное!» — подумал он. В этот момент послышался звук открывающейся входной двери. «А вот и Сережа!» — всплеснув руками, сказала Любовь Михайловна. Белый встал, когда в комнату вошел Сергей Бортиков. Он уставился на человека в форме с тупым выражением лица и стоял бы так еще долго, если бы не голос матери. «Сережа, тут следователь хотел с тобой поговорить. Мы тебя пока ждали, я ему...» «Мама, забери лекарство». Прервал ее сын и протянул небольшой пакет. «И выйди, пожалуйста». Женщина сделала, как он велел. Они остались в комнате вдвоем. Молодой следователь и единственный свидетель. «Что вы хотите от меня услышать? Я сообщил вам все, что знаю. Больше мне нечего добавить. Возможно, вы правы. Но меня волнует один факт», — сказал Белый, указал рукой на стул напротив и снова сел на свой. «И вы можете мне его разъяснить». «Какой факт?» Александр Белый помолчал, наблюдая, как мужчина садится за стол и сцепляет руки на столе в замок. Отряхнув пальцы от сахара, молодой следователь указал рукой на книжные полки. «Где книга, которую вы убрали при нашей первой встрече?» «Какая книга?» «Та, которую вы держали в руках. 5 поросят, Агаты Кристи». «У меня такое не...» «Не врите мне, пожалуйста», — прервал его Александр с напором. «Я отлично помню все, что было в тот день». Мужчина вздохнул и покачал головой. «Что ж вы так к этой книжке привязались?» «Отдал я ее». «Кому?» «Наташе. Мы с ней в 2 смены работаем. Это ее книга была. Мама моя, понимаете, очень не любит все эти криминальные вещи. После вашего последнего визита сюда ей несколько часов плохо было». Он сукоризный посмотрел на Белого. «Поэтому и книгу она не видела. Не хотел, чтобы увидела». Александр Белый потер пальцами переносицу и тихо выдохнул. Похоже, он слишком много хотел от этой книги. Скорее всего, ее частое появление в последнее время действительно просто совпадение. «Слышали ли вы какие-либо звуки из комнаты Виктории Симоновой? Может быть, она ссорилась с кем-то? С Алисой, например? «Ничего такого не помните?» «Как я уже сказал, она пришла к ней вечером. Уже почти темно было», — сказал мужчина и опустил глаза на столешницу. «Но ничего такого. Пробыла там с час или около того и молча ушла. А после ничего? Может быть, вы слышали плач или крики?» «Никаких криков. Нет». Сергей сильнее сжал пальцы. «Только стекло». «Какое стекло?» «Ну, бьющееся стекло», — пояснил он, встретившись с белым взглядом. «Но окна номера целы», — напомнил молодой следователь. «А я не про окна. Она стакан о стену разбила. Наташа потом утром осколки собирала и порезалась». «Стоп! Какие осколки? Какой стакан?» Александр вскочил со стула и хлопнул ладонями по столу. «Я ничего об этом не слышал. Почему вы не сообщили об этом раньше?» «Ну, так это ведь не важно». «Это очень важно. Почему ваша коллега нам об этом не сообщила?» «Не знаю. Она ее нашла. Я уже уехал тогда. У меня смена до 6 утра. Наташа зашла в комнату и сразу убрала осколки. Как я понял с ее слов, она чистоплюйка. Наташа-то наша. Ну и все. А потом зашла в ванную, а там это... того...» Он запнулся. «Где сейчас эти осколки?» «Выбросила, наверное. Не знаю». Пожал плечами мужчина. «Это правда так важно?» «Это чертовски важно. Один из стаканов стоял на журнальном столике. Установлено, что пила из него погибшая. Но если был второй, то на нем могли остаться отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев убийцы».